Ярость слова. Открывая новую серию «Красная книга русской прозы» романом Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», произнесем неизбежные, банальные, но единственные слова. Для настоящей литературы смерти нет. С уходом Виктора Петровича Астафьева из жизни не прервалось его реальное присутствие в русской словесности. Астафьев не успел подержать в руках сигнальный экземпляр, но благословил это издание. Последнее прижизненное, первое посмертное. Погранично между жизнью и небытием книга, которую вы держите в руках. Замысел издательства был и остается следующим. Сохранить авторское письмо как исчезающий вид. Поработать на экологию литературы. В серии должна появиться проза тех, кого нам остро не хватает. Виктор Астафьев прожил сосредоточенную, плодотворную, 15 томов «Писали, не гуляли», но в то же время неспокойную, конфликтную жизнь в литературе. Он менял свои идейные предпочтения и вкусы. Он пробивался к свету с самой низкой точки, с голой почвы, на которой ничего не было для него построено. Сиротство, бродяжничество, заполярный детдом, ремеслуха, солдат, шофер, связист — это война. Вечерняя школа, газета. Он все построил сам. Создал, выстроил, вытянул к небу свой дом и насадил свой книжный сад. Несмотря на мрак и безысходность той судьбы, которая уже была ему приуготовлена обстоятельствами существования, где пропасть, спиться, сойти с круга было проще и закономернее всего. Жизнь и труд Астафьева — это сопротивление, все им сделанное сделано вопреки уготованному ему проекту. Характер Астафьева и человеческий, и литературный — протестный. Против лакировочной и облегченной беллетристики о войне. Против провинциальной клаустрофобии. Против столичной спесивости и снобизма. За правду о прожитом. За неразрывную связь, нет ни связь, ненарушаемое единство человека с природой. За одухотворение сердца, радость каждому проблеску красоты. Жестокий писатель не для него героики в привычном понимании на войне, а есть полный разрыв со стереотипами и клише военной прозы. Бескомпромиссный писатель не нуждается ни в чем, кроме как в выражении собственной мысли. Никаких групповых пристрастий, ни по теме, ни по стилю, ни по идее. Одинокий писатель, очень русский писатель. В прозе Астафьева, кроме самого искусства, поражает еще одно — преображение опыта через чувства. Казалось бы, при таком страшном военном и вообще жизненном опыте эмоции должны были перегореть, оставив холодный пепел, а слово должно было стать отстраненным, дистанцированным. Иначе сердце автора не выдержит. Но у Астафьева все по-другому, все иначе, не так, как ожидаешь. Он опровергает все вероятные проекции своего развития. Эмоциональная включенность автора в свое произведение максимальна. Именно поэтому, вступая в мир Астафьева, оказываешься сразу же в воронке действий, событий, ощущений. Астафьев свой опыт как бы настаивал на времени, целыми десятилетиями, кружа и возвращаясь, повышая крепость, градус воздействия своего слова на читателей. И гнев, и смех, и страх, и горе, и сострадание — все перемешано, потому что все внутри писателя было проклято и убито. Но своим талантом он заставил проклятых и убитых восстать через свой голос. Нет равнодушных к такой прозе. Есть злые, даже злобные. А что это он городит про патриота, советского солдата? Клевещет на нашу армию, на генералов, на товарища Сталина? Есть понимающие, оплакивающие вместе с автором безвременно потерявших жизнь. Есть приникающие к такой некомфортной прозе, дабы напитаться ее невероятной энергией, энергией сопротивления безвременной смерти. Смерти не итога, увы, закономерного жизни, а ее жизни искажения, насилия. Что такое эта книга? Это не апокалипсис, который будет. Это апокалипсис, который уже произошел. Если в настоящем апокалипсисе высказаны видения как пророчество, то у Астафьева пророчество в обратной перспективе, в прошлом. Запись уже случившегося с библейским накалом. Где мы сейчас? Неужели люди прошли через такое? И астафьевский мат, низ и грязь жизни, самое дно ее, никак не отменяют высоты преодоления. Грязью — грязь поправ, смертью — смерть. Наталья Иванова.